Глава 20. Куба в гостях у мухи. Дружит наш Куба, конечно же, не только с собаками из тонкого мира. На дружбу он вообще щедрый. И мне частенько приходится свои действия координировать с его графиком встреч. Так и на сей раз произошло. Не знаю, у кого какие планы на вечер, а у меня на вечер они были весьма волнующими, прямо-таки эротическими. Забрать племянников из садика, провести с ними незабываемый... Заказали синий на сдачу.